Я хотел только убить или быть убитым. Теперь, когда все это уже кончилось, я начинал видеть последствия. Кто-то дотронулся до моего плеча. Это был доктор. «Аполлина!» — вскричал я, сложив руки. Она пришла в чувство. Я хотел бежать к ней. Доктор остановил меня. «Послушайте», — продолжал он, — «теперешний случай очень важен для нее. Она нуждается в покое. Не входите к ней в эту минуту». «Почему же?» — спросил я. «Потому что ее надо предохранить от всякого сильного волнения. Я никогда не спрашивал вас об отношениях ваших к ней, не требуя от вас доверенности. Вы называете ее сестрой. Правда ли, что вы брат ей или нет? Это не относится ко мне как к человеку, но очень важно знать для доктора. Ваше присутствие, даже ваш голос имеют на Полину сильное влияние. Я всегда замечала это, и даже сейчас, когда держал ее руку, одно произнесение вашего имени чувствительно ускорило биение ее пульса. Я запретил впускать к ней сегодня кого бы то ни было, кроме служанок. Не пренебрегайте моим приказанием». «Она в опасности?» — спросил я. «Все опасно для такого расстроенного организма, как ее. Если бы мог, я дал бы этой женщине питье, которое заставило бы ее забыть прошедшее. Ее мучает какое-то воспоминание, какая-то горесть, какое-то угрызение». «Да-да», — отвечал я, — «ничто от вас не скрылось, вы увидели все глазами науки». «Нет, это не сестра моя, не жена, не любовница. Это ангельское создание, которое я люблю больше всего, но которому не могу возвратить счастье, и оно умрет на руках моих с непорочным и мученическим венком. Я сделаю все, что вы хотите, доктор. Я не буду входить к ней до тех пор, пока вы не позволите. Я буду повиноваться вам, как ребенок. Но скоро ли вы возвратитесь?» «Сегодня». «Что же я буду делать, боже мой?» «Ободритесь, будьте мужчиной». «Если бы вы знали, как я люблю ее!» Доктор пожал мне руку. Я проводил его до ворот и там остановился, не в силах сдвинуться с места. Потом, выйдя из этого бесчувствия, машинально взошел по лестнице, подошел к ее двери и, не смея войти, слушал. Мне показалось сначала, что Полина спит, но вскоре какие-то глухие рыдания донеслись до меня. Я положил руку на замок, но, вспомнив свое обещание и боясь изменить ему, бросился из дому, впрыгнул в первую попавшуюся мне карету и приказал вести себя в Королевский парк. Я бродил там около 2 часов, как сумасшедший, между гуляющими деревьями и статуями. Возвращаясь домой, я встретил у ворот слугу, убежавшего за доктором. С Полиной случился новый нервический припадок, после которого она начала бредить. На этот раз я не мог выдержать, бросился в ее комнату, встал на колени и взял ее руку, свесившуюся с постели. Дыхание ее было тяжело и прерывисто, глаза закрыты, и несколько слов без связи и без смысла судорожно выходили из уст ее. Доктор вошел. «Вы не сдержали своего слова», — сказал он. «Увы, она не узнает меня», — отвечал я. Однако при звуках моего голоса я почувствовал, что рука ее задрожала. Я уступил свое место доктору, он подошел к постели, нащупал пульс и объявил, что второе кровопускание необходимо. Но, несмотря на выпущенную кровь, волнение все усиливалось, и к вечеру открылась у нее горячка. В продолжение 8 суток Полина была добычей ужасного бреда. Она не узнавала никого, думая, что ей угрожают, и призывая беспрестанно к себе на помощь. Потом болезнь начала терять свою силу. Совершенная слабость и истощение следовали за этим безумным бредом. Наконец, на 9-е утро, открыв глаза, после недолгого спокойного сна, она узнала меня и назвала по имени. Невозможно описать, что происходило тогда во мне. Я бросился на колени, положил голову на ее постель и начал плакать, как ребенок. В эту минуту вошел доктор и, боясь, чтобы не сделалось с нею припадка, приказал мне выйти. Я хотел воспротивиться, но Полина пожала мне руку, говоря сладостным голосом: «Идите же». Я повиновался. 8 уже суток я не смыкал глаз, сидя у ее постели, но теперь, успокоясь, погрузился в сон, в котором нуждался так же, как и она.